И что, терпеливо переждал приступ веселья Федор, а то, Федя, что я даже создавал отдельные волокна, и использовал, видел бы ты, как ее забавно, хотя тебе лучше бы это не видеть, вдруг посерьезнел Марк. Короче, основываясь на этом составе, схемах, формулах, я вел расчеты. 10 дней я не мог понять, что не так, думал, что неуч, свихнулся. А что оказалось? Заинтересованно уточнил Федор, видя, что приступ смеха друга почти прошел, да и имел какое-то основание, кроме безумия. А оказалось, что придуманные в имперских кузнях фибромышцы производит корпорации. Материал-то и вправду замечательный. Неправильно, догадался Федор. Угу. Вместо полимера на иридий пихают азотное соединение. И оно работает, что довольно занятно. Только живут эти мышцы раз в 30 меньше нормальных. И дешевле? Да конечно, столько же. Точнее, имперские кузни свои вообще не продают, а корпораты делают свой контрафакт, оставляя ту же формулу. И никто не заметил? Ну вот я заметил, фыркнул Марк, когда понял, что искать. Так-то фибромышцы надо сжигать, чтобы это выяснить, а они дороги, и никто их сжигать не будет, если работают, точно. Но я 10 дней, как проклятый, искал эффект или ошибку, а она была в контрафактном материале. Опять засмеялся Марк. Глава 7. Граница свалки, зона контроля банды гаражные, Нижний город, Новгород. Синий тяжело вздохнул, переворачивая очередную ржавую деталь, думая, как же он задолбался, и почти проклиная тот день, когда ему пришло в голову явиться к гаражу с просьбой принять его в банду. Когда он поступал, в голове вращались мысли о блестящих доспехах, в которых щеголяли гаражные, классных пушках, роскошных машинах, ну и деньгах и девочках, само собой. «Девочки», — фыркнул он, смотря на девчонку, занятую поиском относительно неподалеку. «И где это видано, девчонок брать в банду?» Но, для начала, его, радостного от принятия в банду, привезли в какое-то здоровое подземное помещение, где над ним издевался кирпич, настолько злобный человек, что от избытка злобы бил себя по голове. И страшно подумать, какие жуткие вещи он творил бы с окружающими, если бы не бил. И без этого, Синего аж передернуло, вспоминая этот полигон. А потом, не боец. И чего это Синий, не боец, но спорить с кирпичом не было никакого желания. И Синий уже приготовился к тому, что исполнение мечты закончится пинком под зад. Обидно, но такое уже бывало. Но тут ему предложили стать собирателем. Но не совсем, он был на испытательском сроке, как сказал ему здоровый гаражный. Ей, пойми, паря, ствол ты держишь хреново, дар у тебя слабый, да и силы в тебе не вагон, издевательски поиграл мышцами парень, по крайней мере, так показалось Синему. Но сделать из тебя бойца можно, только долго, да и сам можешь послать и сбежать. Ей, я, кирпич, веско уронил парень, на что Синий вздохнул, от этого зверюги и вправду можно сбежать. А у нас война, продолжил парень, так что смотри, парень, ты не дрянной, с тобой говорили, но гаражные в тебя, в твою тренировку и подготовку сейчас не вложатся. Таких, как ты, до хрена, и если всех обучать, так сил ни на что не хватит. Понял я, буркнул Синий. Пойду я, да погоди, смотри, у нас, гаражных, сейчас стройки, прочая херня, почему-то опасливо зыркнул назад парень. И смотри, идешь на свалку, с такими же, как ты, нормальными пацанами и девчонками, хмыкнул он. Девчонками, угу, тоже работают. И гаражными считаются. Правда, в бойцы их не возьмут, наверное. Ладно, хер с ним. Смотри, работаешь, получаешь бабло. Немало. А сколько? 1,5 рубля в день. Харчи прочие там. Найдешь что полезное, будет премия. Пашешь так недель 8. Бабло имеешь, пользу приносишь. Ну и потом или на полигон. Тогда и ясно будет, что не сдернешь и серьезный пацан. Или к Марку, если он возьмет. Или останешься на свалке, но там уже как старшина, а по-другому никак, с надеждой уточнил Синий, не слишком горевший желанием ломать горб. И что, остаются на свалке? Остаются. Я сам иной раз на свалке ништяки ищу, если время есть. Ты, а чё, думаешь, западло, если платит нормально, а то и премию можно получить, усмехнулся парень. Ну хер знает, согласен, махнул он рукой, а сейчас жалел, правда? Когда остановился для отдыха и перекусил привезенной похлебкой и выпил банку пива, жалеть перестал. Такое было не первый день, и Синий сам не понимал, нравится ему или нет, потому что горб ломать приходится, и это хреново, но платит хорошо, не подгоняют, кормит. Даже парализатор выдали для самозащиты и браслет с тревожной кнопкой. И это охеренно. Может, привыкну, может, нет, философски рассудил Синий, смотря на Дашку, девицу в его бригаде, работавшую чуть ли не больше всех парней, и еще успевшую зарядить по яйцам всем парням так, что больше к ней не лезли. Синему тоже, что было чертовски неприятно, но девчонка ничего, да и даже помогает. И если подумать, а не орать ей, эй, давай перепихнемся по-быстрому, может и что-то выгорит. Правда, вернувшись к работе, Синий опять начал внутренне ныть, иначе и не скажешь. Хотя причина для этого, пусть и не слишком обоснованная, была. Банде требовалась не только техника, но и металл, пластик, причем в огромных объемах. И таскать металлолом было действительно тяжеловато. Но не косить же, когда Дашка не только смотрит, но и сама тащит немаленькие металлические куски. А вот на кой гаражным ну или нам, задумался Синий, столько всякого мусора. Хотя что-то говорили про литейный цех, да и стройки все видели. Эх, ладно, таскаю этот хлам до конца испытательского срока, а там посмотрим, мысленно махнул рукой Синий и потащил связку труб к месту сортировки. Северо-западный регион Нижнего города, зона контроля картеля, Новгород. В огромном бронированном трейлере, ощетинившемся антеннами, находилось просторное, комфортабельное помещение. Назвать его центром управления не выходило. Круглый стол, мониторы, дублирующие данные для каждого из сидящих, даже фонтанчик в углу помещения, скорее совещательное. Хотя эту функцию данное помещение на текущий момент и выполняло. Трое одетых в дорогие костюмы мужчин переговаривались, демонстрируя данные на мониторах друг другу. А где остальные? Вдруг поинтересовался один из них, с нагрудным значком в виде коршуна. Дела у них, с иронией ответил ему мужчина с геральдическим щитом на лацкане, столь плотно заполненным мелкими деталями, что понять, что там, не представлялось возможным. Да их участие в операции настолько мало, что допускать до координационных совещаний нет смысла, пожал плечами третий, с трезубцем на костюме, а пара его собеседников согласно покивали. «Я бы не отказался, чтобы наше участие тоже было минимальным», мечтательно закатил глаза щитовик. «Да кому может нравиться торчать в этой дыре?» Согласно высказался Коршун, но меня бы послали в любом случае, а возможностей было бы гораздо меньше, и вас, думаю, тоже. Правильно думаешь, вздохнул Трезубец. Могли и послать, кивнул щитовик, но встряхнулся. Ладно, господа, раз уж мы тут, давайте не жаловаться на судьбу, а делать дело. Из последующего обсуждения становилось ясно. В совещательной комнате собрались руководители высшего звена, контролирующие военные и производственные силы на огромной территории. «Одного я не понимаю», — через полчаса сообщил щитовик, обращаясь к Коршуну. «У вас нападение на нападение, с которыми вы могли бы активнее помогать, одно дело делаем, у нас тоже не сахар, да и понятно, что это ваш хвост по старым делам, и атакует в Нижнем», — иронично сообщил Коршун. «Выбьет этот урод наши уязвимые звенья, за вас возьмется, и нам вам будет нечем помогать. Сконцентрируем несколько групп быстрого реагирования на границе с вашей зоной контроля», сообщил Трезубец. По нему было видно, не слишком он верит в защитника Нижнего, но и не исключает такой вариант. Щитовик же просто пожал плечами, но поднял изначальную тему. «Я про то, что у вас нападение, людей не больше нас, а зона контроля, самая спокойная, местные не устраивают диверсии и противодействий». «Как? Довольно просто», — хмыкнул Коршун. «Только, да пришлю пару групп», — махнул рукой щитовик, вопросительно смотря на Коршуна. «Да мы просто наняли местных», — фыркнул он. «Деньги смешные, трущобники режут друг друга, имперский инспектор черта с два направит доклад о неприемлемой жестокости». «Ловко», — покачал головой щитовик. «Дашь контакты? Почему не дать?» — кивнул Коршун. «И ты так говоришь, как будто у вас инспектор не куплен», хмыкнул Трезубец. «Это ты так слушаешь», насмешливо ответил Коршун. «Естественно, ничего не видит, не слышит. Но даже если бы видел, к нам претензий бы не возникло. Местные разборки. Да, хорошее решение. А мой меня достал», пожаловался щитовик. «Вроде и берет, да только в каждую щель пытается сунуть нос. Ну так найми местных, пусть грохнут. У этой каждой щели. Да, наверное, так и поступлю». Несколько минут троица исходила желчью на империю, называя ее собакой на сене, не использует активы Нижнего, а как приходят деловые люди, тут же ставит палки в колеса и спрашивает так, как будто местное отребье, люди. Впрочем, это в идеале, а в реальности инспектора наблюдатели были куплены, подчас вовсе не покидая выделенных в зоне операции апартаментов. А император, наверное, опасается, что мы тут наберем неподконтрольную ему армию, чуть ли не сплюнул Щиторик. Как будто есть смысл тратить лишние деньги на ненужных дуболомов, да еще из этой помойки. Так это не мне говорить надо, да и вообще не надо, смысл говорить, вы лучше скажите, коллеги, как у вас с районами для застройки. Мы, несмотря на найм, задерживаемся, признал Коршун. Вообще никак, расчистить от отребья не выходит, а за бомбу или химию. Разговор вскользь затронул несколько случаев использования империи карателей против корпораций. Один относительно недавний случай в Нижнем Новгороде, пара корпораций, столкнувшаяся с массовыми беспорядками, использовала вертолеты и бомбы, и перестали существовать через два дня после этого. И один с фармакологической корпорацией, крупной, транснациональной, которая была уничтожена за три дня, после того, как империя узнала о недобровольных испытателях препаратов и их количестве. Господа, это, конечно, не радует, но после того, как мы откроемся, мы же просто купим местное отребье, сами будут к нам бежать, в испытатели и на фабрики. А если взять под контроль местных торгашей, то у них не останется выбора, и пара поколений, и можно заселять приличную публику, получив при этом неплохой доход, подытожил третий. А насчет зачистки, господа, у меня есть предложение, я бы и сам сделал, но нужно ваше согласие и совместная работа, сообщил Трезубец. Двоица остальных переглянулись и вопросительно уставились на Трезубца, явно не в восторге от совместной работы. Предлагаю форсировать проект Атонар. Сейчас, задумчиво уточнил Коршун. Именно. Мы, например, сможем увеличить выход лаборатории в 6 раз. Это хорошо, но главное, много алхимического мусора. Его начнут продавать, делая работу по расчистке. И часть местных банд, если не все, либо обдолбятся и сдохнут, причем быстро, либо начнут конфликт с нашими поставщиками, а мы их поддержим, но не явно и без фанатизма. Естественно, пусть режутся друг с другом, приносит нам прибыль и экономит ресурсы. В данном вопросе у троицы не возникло никаких противоречий, можно даже сказать, что они пели в один голос. На этом совещание управляющих закончилось, и троица направилась в свои зоны контроля. В центре мастерской стоял доспех, прототип, конечно, не слишком доделанный, но чертовски прекрасный. Узнав об экономии корпоратов, я начал производить свои фибромышцы. Долго, трудоемко для собирателей. Выхлоп платиноидов со свалки был крошечным, но был. И на свой доспех мне хватило, он выходил практически полностью технологическим, фибромышцы же выполняли функцию поддержки привода, не более. Правда, с Глорией посложнее, точнее, подольше. Растить фибромышцы фактически в домашних условиях не слишком продуктивно, но сделаю. Ее плата более чем достойна, так что вторая партия, когда будет готова, заменит алюминиевые подделки на килифе. Ну и проблема с износостойкостью у девицы уменьшится, что, может, не слишком экономически выгодно, но порядочно и правильно. Я инженер, а не жадный корпорат, но прототип надо испытывать, наблюдать в динамике. И я, чтобы не тратить время, силой квалифицированные кадры на неквалифицированный труд, выцепил одного из прохлаждающихся в зоне отдыха гаража бойцов. Последний выглядел как-то небоевито, закатывал глаза, бледнел, потел и с ужасом пялился на мой прекрасный доспех. Впрочем, его нервы мне до соленоида, главное, чтоб работал. «Полезай в доспех», — вежливо попросил я. «Ей, не полезу», — хамски заявил этот парень, замотал головой и отступил на шаг. «А я говорю, лезь», — настаивал я, решив несколько расширить мотивацию испытателя. «Мне надо сделать замеры движения и работы в динамике, так что лезь, ей, в это, не полезу». «Лезь, в конце-то концов, не позорь звание гаражного», — пытался подобрать аргументы, способные повлиять на саботажника. «Нет, я не из этих, не из разумных, готовых к сотрудничеству испытателей», — уточнил я. «Я заметил, хватит валять дурака и лезь в доспех, я в это не полезу, я, правильный пацан». Я осмотрел прототип, ну розовый, местами, ну торчат изо всех щелей концы фибромыц, наросты, которые вообще-то, измерительная аппаратура. Нормальный у доспеха вид, нормальный, вот ты эстет, хмыкнул я, смотря на саботажника. Ей, я же сказал, я не такой, и в такое не полезу ни за что. Ясно, саботаж, бунт на корабле, констатировал я и задумался. Можно позвать кого-то из миньонов, конечно, а эту недоговороспособную личность выпнуть. Но миньоны на важном инструктаже у Семёныча, готовятся к знакомству с новым производственным цехом. В зоне отдыха, только кирпич ошивался, что, конечно, вариант, но не очень. И фигуры у нас довольно разные, а главное, начнет у кирпича в доспехе сбоить имплант, так будет и ему неприятных ощущений по полной, и мне не результаты испытаний, а долгий мат. А ждать неохота, решил я, подошел к оружейному шкафу, отодвинул панель и достал укороченный дробовик. Взял, огладил, демонстрируя саботажнику, и тактический ремень с тремя позициями, и откидной приклад, и планку для навесного оборудования. Даже достал несколько патронов, продемонстрировал ход затвора и негромкий, но внушительный звук при перезарядке. Ей, стреляй, все равно не полезу. Аж зажмурился этот недоумок. С какой радости мне на тебя боеприпас переводить, возмутился я. Он денег стоит, а ты только время тратишь. В общем, не полезешь в доспех, не получишь дробовик, отрезал я. Если полезу, получу, если полезешь, будешь выполнять указания и содействовать в проведении испытаний, уточнил я. Ей полезу я, с видом идущего на великую жертву выдал парень, и полез, даже выполнял указания, а я фиксировал динамику и записывал изменения, которые надо будет внести. Ей, Марк, внезапно обратился ко мне парень, а чувствовать этим выйдет, помахивая выдвижными опорами-манипуляторами из фибромышц, ударил он себя в грудь. Обратная чувствительность есть, сам же чувствовал, ответил я, не без гордости, система тактильной чувствительности без контакта была моей гордостью. А если с бабой, с каким-то странным выражением уточнил он, а какая разница с кем, что мужчина, что стена, что женщина, любой объект, ей, круто, ты если надо испытать, зови, с жаром заявил он, ну может и не такой идиот, как мне казалось, просто надо было приобщиться к испытаниям, закончил записи, выдал парню дробовик, занялся было расчетами, и тут из гаража, грохот выстрела, вот же только подумал, что не идиот, оторвался я от расчетов, или не он, один черт проверить надо, кто там в гараже стрельбу затеял, выйдя из мастерской, я стал свидетелем такой картины. Приподнятый за шкирку кирпичом испытатель болтается в такт помахиванию удерживающей руки в воздухе, и внимает занимательным рассуждением кирпича о своем происхождении. В помещении запах порохового дыма, в зоне отдыха – осколки, явно от потолочного светильника, разбитого выстрелом испытателя. Точно идиот, не мог до стрельбища дойти, а там разгонное кольцо, могли и рикошеты неприятные пойти. О, Марк, и какого хера? Заметил меня кирпич, что ты имеешь в виду, какого хера ты даешь заряженное оружие в гараже выпердышем зловонного скунса, демонстративно помахал он испытателем, которые зад подтереть без посторонней помощи не могут, ну, во-первых, ты сам выпускаешь бойцов с полигона, а значит, обращаться с оружием они умеют, отпарировал я, во-вторых, хотя да, понял я, патрон из ствола я не достал, но демонстрировал все на глазах у парня, о чем и сказал во-вторых, и какого хера ты стрелял в гараже, беременная дикобразом макака, уточнил кирпич у парня, ей, забыл я не буду забывать, конечно, не будешь, 2 недели на полигоне, я тебя научу технику безопасности любить, проревел это кирпич и отпустил парня, отвесив ему ощутимый пендель, ладно, я, работать, сообщил я, после чего вернулся в мастерскую. Распределение плотности фибромышц надо было менять, как и корректировать работу электроприводов. Но это нормально. Сделать с первого раза идеально практически невозможно. Доводка требуется даже со схемами, которые, все-таки, схемы. А в реальности еще неизбежны отклонения их воплощения. В общем, 4 часа я провозился, после чего, попивая кофе, задумался. Остаться на ночь или добраться до дома, да и миньоны, наверное, уже заинструктированы в должной степени. И тут, слова дурного не говоря, а говоря слово приветствия, в мастерскую вваливается Федя, а чуть позже, кирпич. Привет, Федь. А это что? Уставился Федя, но прототип. Мой будущий костюм. Твой. Ну да, пожал плечами я. А что такое? Да нет, ничего. У всех свои причуды, передернул плечами друг и помотал головой. Ладно, я чего зашел. Бываю редко, времени ни черта. Хотя бы в курс дела поставлю. И Марк, если что, подменяй меня в гараже, по возможности. По возможности, Четко ограничил я меру эксплуатации занятого инженера, а Федя принес со своих переговорно-дипломатических полей довольно неприятные новости, на которые для меня не было и намека. Ну, камеры, ну, стреляют, так тут, извиняюсь, Нижний, и недобросовестные корпораты пытаются закрепиться, а оказалось, что в Нижнем творится бардак и без всяких корпоратов, а именно, возникло две противоборствующие коалиции банд, противоборствующие на грани и за гранью войны, причем по всему Нижнему. Одна из групп, банды, барыжащие алхимией, по крайней мере, большинство. Вторая, без какого-то ярко выраженного общего интереса, но все крупные, организованные и агрессивные. Ожесточенное противостояние, буквально за несколько дней. И с еще одной странностью. Группы не имели территориальной привязки, то есть банды по всему Нижнему, на удалении друг от друга, оказывались в коалиции и даже оказывали поддержку друг другу. Кроме того, обе группы активно пытались привлечь союзников, причем, рассказывая это, Федя поморщился. «До тебя докапывались», — утвердительно высказался Кирпич. «Ну да, парочка наших соседушек», — поморщился Федя. «И те», — послал обоих. «Но, по-моему, они не поняли. А вообще, надо проверить», — прикинул я. «Еще дядька Карл говорил, если двое дерутся, в первую очередь надо поискать в кустах третьего, который с этой драки получает выгоду. Не всегда так с отдельными людьми, но с объединениями почти всегда так. А в текущей ситуации можно с 99-процентной уверенностью сказать, даже несмотря, из кустов торчат уши корпоратов. Ладно, я пока у себя, буду входить в курс дел. Искин мне расскажет», — уточнил Федя. «Да, Икси расскажет. Икси, ты его ее назвал? Угу», — кивнул я, не став рассказывать, что эта цифровая дамочка на определенный момент меня натурально задолбала своими «ну дайте мне имя, Марк», буквально проходу не давала и отвлекала от дел. Ну и буркнул я первое, что пришло в голову, на созвучии. Вполне нормальное имя, как по мне, что не помешало свежей поименованной Икси устроить чуть ли не истерику из-за плохого имени. Просила, получи, и нормальное имя, не заноза в заднице, как следовало бы назвать, отрезал я тогда. Что помогло, видимо, быть занозой Икси не хотелось больше, чем подействовать мне на нервы. В общем, вместо интересного, я стал заниматься сбором информации по нашим соседушкам, да и ситуации по Нижнему в целом. Озадачил Икси работать с камерами целенаправленно, выпустил стаю в разведывательной модификации. Даже позвонил Либерману, ну мало ли, может у барыги найдется какая-нибудь интересная информация. Впрочем, безуспешно. «Таки категорически вас приветствую, Марк. Давненько вас было не слышно, не видно. И вам привет, господин Либерман. Дела. А есть у меня к вам вопрос. Вы по текущему конфликту никакой интересной информации не обладаете? Ой, я вас таки умоляю, Марк. Ну какой конфликт? В Нижнем стреляют. В Нижнем всегда стреляют, спешу заверить вас. То есть ничего, таки да. Меня это точно не касается». У старого Либермана все спокойно. Ну конечно, спокойно, хмыкнул я, разорвав связь. Округ старого Либермана, владение гаражных, вот и спокойно. Но в целом, за ночь, я собрал внушительный объем информации. И если в общем стал точно уверен, что этот конфликт, гнусные корпоратские интриги, то в частности, насчет наших соседушек, узнал массу вещей конкретно. А именно, одна из банд была чем-то вроде гиен. Явно имела свою алхимическую лабораторию, выдающую алхимическую дрянь просто широчайшим потоком. Явно поменьше гиены, не так подогреваемые в плане денег и прочего клиентами. Но крупная банда, с сильными бойцами и одаренными, вдобавок пользующимися почти нормальной алхимией, стимуляторами подобным, с минимумом побочных эффектов. Вторая же банда была обширнее, при этом занималась работорговлей. Причем, судя по критерию внешности рабов, их поставляли в закрытые бордели Верхнего, извращенцам, неприятные личности, при том, что явно привыкнув относиться к людям, как к живому товару, они и сами жгли, если можно так выразиться. Ну а, помимо неприятных моментов бытия соседушек, я и Икси, естественно, выясняли их технические возможности, в боевом плане, само собой, ну и базы, опорные пункты, расположение. И наутро, благо Федя был в гараже, направился я к нему, столкнувшись буквально на пороге с Кирпичом. «Федя просил позвать», — сообщил лейтенант, — «по пути, а я к нему». «Ну и зашибись». У Феди мы уселись, а хмурый друг стал озвучивать довольно тревожную информацию. Обращались к гаражным и Фриске, как звали алхимистов, и Чилды, как назвали себя работорговцы, с целью привлечь на свою сторону. Но вот до работорговцев Чилдов отказ, видимо, не дошел, что странно, обычно совсем непроходимую тупость ожидаешь от алхимистов. Их атаман настаивает на встрече, сообщил Федя, и насчет союза, и хочет закупить у нас оружие. Почувствовали качество, с некоторой гордостью отметил я, хотя снабжать Чилдов оружием, даже за деньги, не было никакого желания. Давно почувствовали, хмыкнул Федя. У меня половина переговоров с атаманами, просьбы, а то и требования поставок. Самим мало, веско буркнул Кирпич. Ручные парализаторы, пожалуйста, развел руками я. У нас их Либерман даже по копейке не берет. Сам понимаешь, что хотят не парализаторы, улыбнулся друг. Но ехать надо. И на кой, уточнил я. Обратился по всем понятиям, обещал неприкосновенность на нейтральной территории. И ты поверил? Хмыкнул Кирпич. Скорее всего, без подстав, только время потрачу, но надо. А если тебя захватит, сразу не получится, а там и вы поможете. Да не думаю, что Чилды на такое пойдут. Где хоть встреча? Уточнил я, после чего Федя показал на терминале. Ясно. Федь, они нам угрожают, говорил же, и те. Просто о встрече только Чилды просили. Ясно, будем работать, кивнул я, поднимаясь. В смысле, работать, Марк, в смысле, работать, Федь, понятно, ответил я, покинув кабинет атамана. Вскоре вышел и Кирпич, увидел меня и, хмыкнув, подошел. Слушай, Кирпич, мне нужна боевая поддержка, обратился я к нему, а чего не к Феде? А если она понадобится, у него черта с два спросишь, пояснил я понятливо кивнувшему Кирпичу. Вечером мы с Кирпичом сидели на крыше высокого дома, я мысленно считал копеечки. Визор доспеха мне пришлось переделать, хотя и неплохая вещь вышла, полезная, но для доспеха нужен новый, а там чертовски редкие и дорогие компоненты. Кирпич судорожно вращал бинокль и пытался понять, что творится на месте стрелки, но выходило у него не очень. Слишком высоко, руины, деревья, ни хера не видно, сообщил он наконец, и тепловизор ни хера не пашет. Ну а что ты хотел в 300 метров, да еще и на этой высоте? Да еще когда солнце не село, уточнил я, понять, что там за херня творится. Вот зачем мы приперлись, если нихера не понятно. Ну, слушай, хмыкнул я, активировав небольшой динамик-приемник и выведя на него звуковую трансляцию с мобилы Феди. Круто, оценил Кирпич, прислушавшись. А Федька знает, а ты как думаешь? Я не думаю, а спрашиваю. Знает, знает, отмахнулся я и взялся за снайперскую винтовку. Тон переговоров, доносящихся до нас, предполагал некоторую готовность с нашей стороны. «Не ломайся как целка, Федька», — басил атаман Чилдов. «Я тебе дело говорю. Мы берем ваши стволы, все равно среди твоих ими пользоваться только старички смогут. А те, кого ты набрал, дерьмо на двух ногах, но и от них польза будет. И какая же?» — холодно ответил Федя. «Так типа толпу создадите. Типа слухай, завтра идем на Фрисков. Подгоняешь своих пацанов». Все чики-пики, и не обижу, десятая часть с добычи тебе, слово мое верное, ты очень щедр, клык, послышалось от Феди. Даже если бы Федька согласился, наших бы погнали на убой, если бы не добили в спину, негромко отметил Кирпич. Само собой, согласился с очевидным я. Нет, клык, гаражным твое щедрое предложение не интересно, как и ваша с Фрисками война. Прощай, а я тебя не отпускал, кабеница тут еще, рявкнул клык. Как и ожидалось, мы с Кирпичом договорились поддержать Федю, но не ожидая в гараже, а на разведенном месте. И не зря. Чилды подъехали на двух пикапах, причем один, с бронированием и пулеметом в багажнике. А Федя взял десятку сильнейших бойцов, но против них были не слабые вояки. Так что я активировал прицел и открыл сумку с разнотипными боеприпасами, заряженными в сменные магазины под руку. Да и не только в магазины, но оставался небольшой шанс, что не понадобится. Короче, Федька, делаешь как сказал, остаешься жив. Нет, вырежем твоих, заберем трофеи, а Фрисков завтра кончим. Дошло. То есть ты, клык, без объявления. Вижу, не дошло, оскалился обнаженный по пояс здоровяк, формируя на руке полупрозрачную тень в виде клинка, явное проявление дара. Кирпич этого не видел, но уже копошился с рацией, понимая, к чему все идет. А я не слишком беспокоился за Федю, не вообще, а в данной ситуации. Клык небрежно ткнул Федю своим теневым клинком, явно не стараясь убить. Но тут Тимоха поступил. Ну, скажем так, Правильно для телохранителя, который расходный материал, но не слишком разумно для бойца. Попробовал прикрыть Федю, кинувшись на траекторию клинка и сжался через секунду, зажимая культю вместо руки. Самое для него обидное, черный клинок даже не задержался и ударился в защитный купол. Дар Феди был достаточно силен, но, к сожалению, даже для него, ограничен только им. А я, наконец, выцелил руку этого клыка, место было неудачное, но это я скоро поправлю. И выстрелил, через секунду любуясь вращающейся рукой в брызгах крови, и дыре вместо плеча и части груди. Этот идиот, уверенный в своей крутизне, даже не поставил эфирный доспех. Хрен помогло бы, конечно, но таких красочных эффектов бы не было. После чего я вскочил на колено, опустошая магазин в чилдов, не столько стремясь попасть, сколько вынуждая залечь и прикрывая отступающий Федькин отряд. К моменту, когда у меня закончился магазин, Федя и телохранители залегли за машиной, а Бобик, перед тем как включиться в бой, сообщил им: «Укройтесь и не подставляйтесь, все под контролем». После я потянулся к сумке, а Кирпич, отметив, что я не занят, тут же уточнил: «Что там? Стреляют, и мы стреляем», сообщил я, вытаскивая один из надкалиберных зарядов. «И Кирпич, для кого я вторую виновку пер? Для меня? Какой ты догадливый, сил нет», буркнул я, приготовив винтовку к выстрелу. Правда, Кирпич удивлял выучкой, за секунду освободил винтовку от рогожи, схватил магазин со стандартными патронами, примкнул и уставился в прицел. «Ни хера не видно», констатировал он. «Знаю, глаза». По привычке из мастерской взревел я, выпуская надкалиберный патрон. Рев этот Кирпич знал, не раз прибегал на него, пока не привык, так что среагировал верно, прикрыл их, как и я, а патрон взорвался облаком плазмы, накрывая деревья. Не слишком опасный для людей в спецовке, не говоря о броне, но площадно-зажигательный и прекрасно справившийся с листвой, перекрывающий нам видимость. После чего застрочил Кирпич, стреляя в также залегших за машинами челдов. «Классная вещь», — сообщил он, перезаряжаясь. А я думал, нахера снайперке автоматический режим. «Чтобы быстро и точно стрелять», — сообщил я, также перезаряжая. Минуту мы вели огонь, ощутимо подсократив количество противников, да и Федя с ребятами нет-нет, да постреливали из-за машины, не без должного эффекта. Как и Бобик партизанил, причем на диво успешно, не подставляясь, из-под машин, выдергивал противников под огонь. «Кирпич, а где парни?» На следующей перезарядке уточнил я. «Не ссы, все учтено могучим Кирпичом», хмыкнул он, демонстрируя мигающий огонек на рации. «Команда, а распоряжения отданы, уже едут, как и договаривались», пояснил он. «Лять». С этими словами он укрылся за парапет крыши, а в воздухе засвистели пули. Это в пикапе с пулеметом поняли, где мы, и открыли неприцельный огонь. Вот лять, сколько говорить, нельзя снайперам сидеть на месте, не иметь возможности точки атаки, ворчал Кирпич. Мне, не говорил и не нужно, я, знаю, у нас вариантов размещения не было, лять, понимаю я, но что нам, ждать, когда у них патроны кончатся? Нет, отмыкая магазин, ответил я, приготовься и стреляй сразу после меня. Где пулемет, помнишь? Помню, принял. Поменял Кирпич магазин на полный, замерев в ожидании, а я взял еще один надкалиберный снаряд. У броневика был сильный одаренный, поставивший мощный эфирный доспех не только на тело, вдобавок слабенькое, но защитное поле, которое отметил Бобик. Суммарно, пули не брали, но запас патронов был неплох, и через несколько секунд я, добежав до края крыши, вскочил и выстрелил в броневик, тут же падая. Пулеметчик послал очередь на новую цель, скрючился точнее, не успел, раскинув мозгами от выстрелов Кирпича. Круто, уже спокойно и не столь напряженно выцеливал врагов Кирпич. А что это было? Звук, вибрация, перепад давления. Считай, парализующий боеприпас. Хотя при попадании убьет в легкую, ответил я. Ну а держащего эфирный доспех, как понятно, просто скрючило. Уж не знаю, был ли это пулеметчик или кто-то в пикапе. Держать доспех он не смог, а результат у нас перед глазами. И тут на пустырь выскочили машины гаражных, добравшихся до нужного места. Не так много, кстати, что и верно, у части парней была своя задача. Так что, кивнув Кирпичу, я отложил винтовку, взял телефон и вывел звук на приемник. «Это Марк, где вы?» «Ей, Марк, подъезжаем», послышалось в ответ. «Так, не доезжайте до здания метров 200. Берете оружие из коробок и стреляете». «Куда?» «По зданию, конечно», хмыкнул я. Больше дурацких вопросов не было, ящики явно вскрыли, и раздались восхищенные вопли. «Ей, ракетометы!» «Ракетометы?» — уточнил кирпич. «Не совсем, но близко», — понятно ответил я. «И стрелять по зданию, лучше по границе второго и первого этажа», — уточнил я. «Ей, сделаем». Через минуту из приемника раздался шум помех. «Марк», — напряженно уточнил кирпич, кивая на него. «Это либо я налажил, и все взорвалось в руках», — потянулся я, «либо все сработало, и сейчас М-помехи успокоится. Шуточки у тебя смешные», — показал большой палец кирпич. Тем временем, через помехи стали слышны возгласы и удивленный мат. «Сработало», — констатировал я. «Ей, Марк, тут полдома нахер снесло», — раздалось по связи. «И хорошо, вам меньше работы. Подвал не разнесли?» «Нет». «Ну и молодцы. Давайте, идите, зачищайте здание, если есть от кого, и грузите в кузов все, что есть в подвале», — окончательно расслабился я, присев на парапет крыши. На пустыре последних челдов уже давно повязали парни, основной весь склад, почти тайный, наш. Правда, это не конец, хотя вечер выдался редкостно продуктивным. «Ладно, помогай давай», — стал я собирать оружие. «Не вопрос», — включился кирпич. «Вторая фаза, угу, Федька говница будет», — хмыкнул лейтенант. «С хрена ли, при тебе говорил, поддержите, если что», — хмыкнул я. «Ну да, и мы поддерживаем», — кивнул кирпич и заржал. Глава 8. На фоне восходящей луны я стоял, обдуваемый ветром, на парапете крыши дома, и, честно говоря, меня если не подташнивало, то не слишком устраивало это отдающее театральным пафосом положение. Но другого настолько удобного наблюдательного пункта, да еще с возможностью поддержать банду огнем, в округе не было, а наблюдал я здание штаб-квартиры челдов. После уничтожения их атамана, после оторванной пули третьей тела этот пафосный недоумок не выжил, захвата и уничтожения сильнейших боевиков, это было просто логично. То, что миньоны с поддержкой обчистили тайный склад, не отменяет нужности завершения дела, ну и трофеи не лишние. ХМ, как заклинание у меня становится, но с другой стороны, в процессе боевых действий иначе никак. При этом особой поддержки, тем более огнем, парням не требовалось. Эффективно и быстро захватывали помещения, даже без лишней крови. И тут решало именно оборудование. Хотя и муштре кирпича надо отдать должное. Тем временем на крышу ко мне забрался Федя. Выражение физиономии у друга было сложным. Правда, начал он не с претензий, а вопроса, хотя и дурацкого, как по мне. «И что ты учудил, Марк?» – спросил он. «Мы вообще-то тебя прикрывали», – отметил я. Федя посмотрел на захватываемое здание, потом в сторону пустыря, и не без иронии произнес. «А-а, это теперь так называется. Хотя сказать, что я против, не могу. Как-то не ожидал от этих, настолько беспредела. Я вчера собирал информацию, сканерами, радарами, камерами. Не знаю, откуда у тебя данные, но подобная реакция была вероятна на 86%. Почему и подготовились, Федь, а тебе я посоветую почаще запрашивать икси. Или ко мне подходи, если нет, просто подходи. От прямого наблюдения больше толку, не всегда. Хотя похоже, что ты прав. Последнее время с Нижним творится полнейший бардак, совет атаманов почти ничего не решает. Точнее, просто не успевает отреагировать на смену обстановки, и все больше банд на него машут рукой, надеясь, что в бардаке пронесет. И пронесет, поинтересовался я, если сохранится совет. Нет, решительно заявил Федя. Просто для того, чтобы если подобное случится еще раз, больше банд задумывались о последствиях и не творили беспредел. Ну, возможно, и так, но по-моему, Федя идеализирует. Не столько совет атаманов и банды, а вообще людей как таковых. Они статистически в большинстве случаев меняют анализ на жадности, авось пронесет вместе с меня это не коснется. Но если он окажется прав, я не расстроюсь. А вариант с устранением этих работорговцев возник не на пустом месте. И то, что из подвалов уже почти захваченного здания сейчас выводит молодых девчонок и парней, не главное, хотя и не последняя причина. Главным было то, что эти деятели явно примерялись к нам, к гаражным, и к территории банды, и к доходным местам. Пристальный анализ выявил десятки наблюдателей, назойливо собирающих данные в нашем районе контроля, причем данные не только о том, что мы из себя представляем, а данные о количестве бойцов, вооружении, фортификации, маршрутах патрулей. Ну, в общем, понятно, что нападение от челдов было вопросом времени. Вот только что меня неприятно удивило, Эти наблюдатели были не только от Челдов. Я выявил минимум 4 группы, интересующиеся нашими делами, не считая Челдов, само собой. И если одна из них от Фрисков была более-менее понятна, хотя и ни черта не приятна, то 3 группы пока вообще непонятно кто, и даже гонять их пока не вижу смысла. Тут скорее наблюдение и аккуратная дезинформация, с активным поиском того, кто это такие любопытные к нам присматриваются. Это не считая того, что анализ поверхностный, на скорую руку. И вполне возможно, что не то, что не выявлены все шпионы, а даже неизвестны все интересующиеся группы. Ладно, все это хорошо, махнул рукой также задумавшийся Федя. Вот только наша игра, мы маленькие и слабые, похоже, накрылась. И мы не настолько сильны сейчас. Или, вопросительно посмотрел он на меня, а черт знает, Федь, корпоратов, скорее всего, не потянем. Несколько сильных банд, десятков, с учетом этих объединений, не слишком радостно поправил меня друг. Тем более, хотя наверняка не скажу, зависит от количества бойцов, техники, силы одаренных. Да и удачи, в конце концов. На это последовал Федькин вздох, не слишком радостный. Похоже, ожидал, что у меня в кармане есть кнопка всех победить и стать королями мира. В принципе, я бы от такой кнопки не отказался, сэкономила бы массу времени. Но, подозреваю, тогда от моей мечты отдавала бы такой же прогорклой фальшью, как от фибромышц жадных корпоратов. И тут у меня промелькнула идея, безумная, на один взгляд, но все более и более мне нравящаяся. Потерь у нас фактически нет, даже Тимохе руку приделали. По крайней мере, с базы вывели жуткий мат старика на громкую связь. И мат был очевидно победным, а не еще один придурок останется калекой. Так вот, если подумать, хотя заготовок осталось не так много, да и почти все в гараже, а с другой стороны, вариант не слишком выделяться сработает в любом случае. И а почему бы не попробовать? Федь, слушай, а что ты сам о Фрисках скажешь? Уточнил я. Да гниды и дурь продают. Я говорил вчера, что-то такое помню. Но я не о способе заработка, а о том, что за банда. Ты общался же. От способа заработка, Марк, в большинстве своем и зависит, насколько люди гниды, сообщил Федя. И все же, да ничем не лучше Челдов, Марк. Именно в отношениях угрожали еще больше, не удивлюсь, если с такой же подставой, как и Челды, просто не успели. Угу. Значит, Федь, есть у меня такое предложение, начал я озвучивать свою идею. По мере рассказа лицо Федьки принимало довольно забавное выражение тотального офигевания. Но я не развлекался, а предлагал выход. Причем во время рассказа и моделирования, да и данных, подкинутых мне на очки Визор Икси, убеждался, что это невозможно и удобно, а именно надо, потом другого шанса может и не быть. Марк, ты понимаешь, что это бред? С этакой заботой смотря на меня, высказался Федя после окончания рассказа. В определенном смысле да. Авантюра, признал я, но риск приемлем. Польза несомненна. МНДА, протянул он. Кирпич, ты слышал этот бред? Обратился он к лейтенанту, поднявшемуся к нам в начале рассказа. Слышал, слышал, задумчиво протянул Кирич, постоял так несколько секунд и вдруг бешено оскалился. А мне нравится, атаман, мы одним днем порешим 3 сучьи проблемы, которые нам могут охеренно неприятно аукнуться. У нас народ после боя, ответил Федя, целы, не особо устали, а время у нас будет, даже боезапас из гаража успеем подвести. А главное, Федь, чего, эти жертвы рабовладения ни хера не знают, кто мы, заржал Кирпич. Я на всякий случай парням фитиль прописал, так что, это да, звучит несколько менее бредово, но все равно, я, блин, даже времени подумать нет, или получится, или нет, констатировал я. И если нет, мы ничего не теряем, Федь, я пошел готовить место, направился я к лестнице. Бывшее здание общеобразовательного заведения, штаб-квартира банды Фриски, Нижний город, Новгород. Большой спортивный зал был разделен прозрачными перегородками, за которыми стояли терминалы, столы, и около 20 человек явно были заняты делом, хотя почти каждый из них мог похвастаться набухшими черными венами у глаз, сероватым отливом кожи и прочими признаками регулярно употребляемой алхимии. Да и учитывая внешность этих трудяг, броня, кожа, шипы и прочее, офисная атмосфера в помещении казалась этакой издевкой. Возможно, так и было. Бита, атаман Фрисков, обладал странным чувством юмора, понятным только ему. Хотя, возможно, эксцентричные поступки, действия и указания были вызваны алхимией, потребляемый атаманом. Но в делах Бита был расчетлив, жесток и быстр, как и следует быть атаману агрессивной банды. Так что понять, насколько шуточной была офисная обстановка, не представлялось возможным. А под зданием училища, в подвале, работала в форсированном режиме лаборатория, поставляя все новые и новые порции заготовок на продажу, как и зелий, на продажу и для употребления фрисками. Улыбающийся Бита, в окружении подельников, думал об этом, кидая взгляд на суету в офисе с легкой неприятной улыбкой. При этом, алхимия позволяла Бите не только обдумывать и наблюдать, но и слушать доклады лейтенантов и анализировать их. Препараты, потребляемые атаманом, были высшего качества, имели минимум побочных эффектов, так что разогнанный мозг Биты работал на 146%. «Поехал на встречу с Чилдами, говоришь?» – уточнил он у одного лейтенанта. «Ей, Бита, поехал. На одной тачке», – кивнул тот. «Или этот сопляк совсем поехал крышей и сдохнет. Чилды его прибьют, недоумка. Или он решил продаться Чилдам, сученыш», – задумчиво констатировал Бита. «Так, поднимаем народ», – распорядился он. «И атакуем Чилдов, жри меньше синего экстракта», – рявкнул Бита. «Мы будем готовы. Если сопляка пришибут, забираем его территорию со всеми ништяками, пока Чилды хлебальниками щелкают. А если они договорились?» И тут в голову Бите пришла идея, которую стоило обдумать со всем вниманием, несмотря на разогнанный алхимией мозг. Но тут ему помешал звонок мобильника, взяв который, Бита на миг задумался, ухмыльнулся и, не отключая звонок, положил рядом. Легок на помине, усмехнулся Бита. «Это Федька», — пояснил он, в ответ на вопросительные взгляды подельников. «Ей, атаман, а чё ты не ответишь, а нахера?» — усмехнулся Бита. Походу его челды прижали, вот он к нам и побежал плакаться. Пусть названивает, дергается, потом покладистее будет. Ну а если хочет песенки петь свои, типа по понятиям, не надо резни, так мне с ним базлать без интереса. Есть дело, перезвонит. А нет, шел бы он нахер. Да и от челдов наши еще новостей не принесли. Что-то грохотало, а хер знает что, произнес один из лейтенантов. «Вот, верно базаришь», — кивнул Бита. «Так что торопиться тут нахер не надо. Да и атаман им предлагал к нам присоединиться, да хоть стволов продать, за нормальное бабло», — наполнил лейтенант, почесывающий круглое пузо, вылезающее из кожаной жилетки. «И этот Федька, как баба, ну мы не в конфликте, нам и самим стволов мало», — подражание прочих пропищал он. «Так что атаман дело делает, пусть подергается, сосунок». После второго звонка Бита затребовал ящик пива, распив его с подельниками. А вот на третьем, захохотав и выждав минуту, взял трубку. «Здорово, Федя. Чего звонишь, спать мешаешь?» Под сдержанное ржание подельников спросил он. Слов Федора слышно не было, но на лице Биты расплывалась злорадная ухмылка. «Присоедини яйца, говоришь. А что ты мне ответил, Федя, когда я к тебе со всем уважением обратился?» Совершая свободной рукой оскорбительные жесты, на которые подельники реагировали безудержным смехом. «Обстоятельства», — протянул он после паузы. «Ну понятно, бывает. Нет, мы не откажемся, Федя. Только условия у нас будут совсем другими». После чего пауза затянулась на несколько минут. Причем физиономия Битой с торжествующей злорадной постепенно становилась ошарашенной и неверящей. Наконец, прикрыв микрофон рукой, он негромко обратился к удивленным подельникам. «Этот фраер поет, что они положили всех челдов», — проинформировал он лейтенантов. «Вот брехня, а хер знает», — задумался Бита на секунду. «Быстро, чтоб из штанов выпрыгивали, но разобрались, что у челдов творится». Сам он освободил микрофон, а пара лейтенантов и вправду опрометью кинулись из зала. Хотя из штанов они и не выпрыгивали, но были довольно близки к этому, если смотреть со стороны. Еще 5 минут Бита общался, ограничиваясь односложными высказываниями и слушая. И тут в зал вбежал один из ушедших лейтенантов. Красный, взъерошенный, размахивая руками, подбежал к атаману. «Ну», — прошипел тот, опять закрыв руками микрофон, да и прочие придвинулись. «Челдам звездец», — тяжело дыша озвучил прибежавший. «Логово их захвачено», — вытащил он мобильник, показывая здание с выбитыми стеклами. «Почти все перебиты. Я херею», — подытожил он, тяжело дыша. Лейтенанты встретили это удивленным матом, а Бита нахмурился, задумавшись, и через минуту приложил трубку к уху, и на лице его была хотя и напряженная, но улыбка. «Ну вы охеренные пацаны, Федь, сила», — преувеличенно восхищенно заявил он. «Да мы вместе таких дел наворотим, Новгород содрогнется. Да, без базара, конечно, союзники, торжественно заявил он. А что надо? Во время тишины лицо биты стало даже мрачным, но просияло. Да без базара. Поможем, отвезем, не вопрос. Таким орлам, как гаражные, не западло помощь. Будем через час. Нет, через полчаса. Отложил трубку, замер на секунду и буквально взорвался потоком распоряжений, которые опрометью побежали исполнять подельники. Да и сам Бита не задержался, бегом кинувшись из зала. Правда, на лице его было недоброе выражение, а под нос он время от времени повторял: «Конечно, поможем». Площадь перед бывшей базой Челдов, Нижний город, Новгород, Теодор. Федор в окружении нескольких бойцов стоял на площади, стоял и думал о том, что идея Марка бредова, и он не очень верил, что она сработает. Вот только, как говорил Кирпич, три задачи решаются разом, и ради этого стоит рискнуть, хотя даже риск не слишком велик. Оглядел сопровождающих, все в мощной броне, причем все сильные одаренные, и со схожим с его даром, так что за собственную безопасность можно не беспокоиться. А вот гараж, хотя там все в порядке, сам себя успокоил Федор. Искин, Икси контролирует камеры, когда готовились, он сам связывался с парнями в гараже. И где эти клятые алхимисты? Как будто отвечая на этот вопрос, на площадь с гудением выскочили два с лишним десятка пикапов и броневик с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Пикапы разъехались кругом, а броневик подъехал к Феде, затормозив к нему боком. Отъехала аппарель, и показался Бита, атаман Фрисков. Здоровенный, мускулистый детина, поблескивающий хромированными имплантами вместо зубов. Обычно он щерил их злобно, но на этот раз демонстрировал в широкой улыбке. «Здорово, братан Федя, это вы отожгли, это вы сила», сообщил он. «И что, это все твои?» Окинул он взглядом семь бойцов, все, кто на ногах, стараясь говорить жалобно, выдал Федя. «Раненых много, там укрыли», махнул он на здание. «Да, жалко пацанов, но такое дело сделали, и трофеев дохера, а вывести некому», прищурился он, все с такой же улыбкой. «Поделимся, без базара», выдавил из себя кривую улыбку Федя. «Поделитесь, конечно, поделитесь», покивал Бита. «Бита, а твои люди помогут до машин добраться? Парни совсем тяжелые». «Помогут», пристально огляделся Бита. «Ладно, Федь, прощай, дебил ты», заржал Бита, отпрыгивая от аппарели. В этот момент Федора и его окружение ударил пулемет с крыши броневика, ему вторили пикапы, и тут грохнул взрыв, а Федор и его сопровождение кувырком полетели в дыру в земле. «Охереть», озадаченно почесал голову Бита, смотря на разлом в асфальте. «Это чё за херовина у них так рванула? Федя, ты там живой?» С глумливой заботой проорал он в пролом. «Дай похер на тебя», махнул он рукой. Тем временем, на глубине десятка метров, в боковом ответвлении коммуникаций стоял Федор и его спутники. Самые сильные щитовики банды, способные выдержать недолгий обстрел, заранее подготовленный эвакуационный взрыв, как выразился Марк, и, само собой, пережить падение без травм. Несмотря на все произошедшее, на Федоре и его спутниках не было ни царапины. «Все же Марк был прав», вздохнул Федор. «Совсем мало банд по понятиям живут, хотя это алхимисты, так что неудивительно», махнул он рукой на рассуждение, да и на крики Биты, эхом разносившиеся в тоннеле. «Ей, атаман, это круто», вдруг раздался обеспокоенный голос одного из бойцов. «И что, бомбы к нам не кинули? Совсем хорошо». «Ну да, неплохо», хмыкнул Федор. Хотя в суматошной подготовке учитывался и этот вариант, да и совместный щит восьмерки вполне мог уберечь от нескольких взрывов и осколков. «Только я не понял, а как нам выбираться-то?» — продолжил боец. Присутствующие обменялись взглядами, в итоге вопросительно обращенными на Федю, а тот задумчиво постоял, но вдруг негромко рассмеялся. «Сейчас будем разбираться», — сообщил он, доставая мобильник. «Я опять сидел с кирпичом на крыше, правда, на этот раз компанию нам составлял медный. Надо было стрелять очень быстро и очень точно, если мы не хотим потерять добычу, чего очень не хотелось, судя по немногим камерам по маршруту движения Фрисков. Их обдолбанный атаман прихватил с собой весь автопарк крупной банды. На миг даже появилась мысль, а не ошибся ли я, хотя количество бойцов в машинах, видимо, и сквозь стекла, говорило обратное. И, когда колонна пикапов и броневик появились на площади, охватывая Федю и телохранителей так, чтобы вести стрельбу без опасения попасть друг по другу, все мысли об ошибке пропали. А через несколько минут случилось ожидаемое, хотя были варианты, что Фриски нападут в рукопашную. Но они поступили идеально по плану. От раздавшегося на площади взрыва Медный поежился, злобно выматерился, в чем его сложно упрекнуть, и припал к прицелу винтовки. «Не торопись, Медный, все надо делать вовремя», — негромко произнес я, на что миньон кивнул. «И кирпич, заметь, все как я и говорил». «Так я и не спорил», — пожал плечами лейтенант. «Точно пробьют», — уточнил он, хлопая по магазину. «Точно. Специально делал», — успокоил лейтенанта я. И тут раздался звонок от Феди. «Как сам?» — поинтересовался я. «Мы целы, в отнорке. Марк, тут возник вопрос, о котором мы подзабыли». На последнем раздался смешок. «Не забыли, Федь. Патроны прошьют бронестекло с гарантией, а в логове челдов никого, и все трофеи вытащили. Это, конечно, замечательно. А как нам выбираться?» «Ммм», — честно ответил я, услышав смешливый хрюк кирпича, слушающего разговор, подозреваю, за счет обостренного имплантом слуха. «Не подумал, но вытащим, не проблема, вы пока там посидите. Ты знаешь, Марк, в этой трубе, при всем искреннем желании, особо не разгуляешься», — ядовито ответил Федя. «Но ты был прав, как у вас там, вылезли, кидают самодельные гранаты в здание», — констатировал я. «Суки», — от сердца выругался Федор. «Не сдетонирует?» уточнил он. «Нет, все нормально. И, Федь, понял, не отвлекаю. Икси набери, она трансляцию с камер выведет», буркнул я этому понятливому. И лежа расположился на краю крыши, как и кирпич с Медным. Действовать надо было быстро и точно, причем мне, сразу два дела. Так что я внимательно отслеживал передвижение бойцов Фрисков, пока матерящийся от натуги кирпич с помощью мобильника распределял нашей троице цели. Наконец, Фриски не слишком организованной толпой, но с оружием наготове, завалились в здание. Вот только их атаман, Бита, остался снаружи. Более того, встал в проем аппарели броневика, смотря на здание. «Опытный, сучера», — послышалось от кирпича. «Он, мой, Марк, не хер тебе всех атаманов валить». «Да я и не претендую», — хмыкнул я. Проверил данные и скомандовал. «Начинаем». Одновременно с этим включая детонаторы. И, одновременно с грохотом и потоками дыма и пыли, рванувшими из разбитых окон здания, наша троица стала вести прицельный огонь. К счастью, часть машин Фриски бросили без присмотра. К несчастью, не все. Так что нам надо было максимально быстро устранить оставшихся водителей, не повредив транспорт. Что успешно было выполнено через полминуты. Аккуратные дырочки в стеклах. Две в амбразуре броневика, а Биту кирпич качественно отработал в первую секунду, за нее же выпустив в алхимиста полный магазин винтовки. Первые три выстрела удержал эфирный доспех атамана Фрисков, но опытный кирпич стрелял по ногам, так что Бита распростерся на асфальте, а оставшиеся семь пуль магазина прервали его пагубную привычку к стимулирующей алхимии. «Зашибись», — довольно констатировал кирпич. «Погнали». «Ей, как погнали», — вскинулся Медный. «Федю вытащить надо, и логово проверить, мины осколочные, а там куча стволов». «Хер с вами, капуши», — усмехнулся кирпич, отложил винтовку и стал раздавать распоряжения бойцам, расположившимся в квартале отсюда. А через два часа я, выйдя уже из нашего броневика, стоял и смотрел на то, как из бывшего училища, бывшего логовом Фрисков, выносит добычу. И настроение у меня было не слишком приподнятым, несмотря на то, что тут мы вообще не встретили сопротивления. Бита собрал всех бойцов из логова, желая поиметь все и со всех. Просто выходило, что правильно поступить тут было, очень расточительно. Несмотря на то, что так было правильно, было обидно, черт возьми. И тут ко мне подошел Федя, в отличие от меня довольный, как победой, так и принятым решением. «Марк, слушай», — улыбился он, — «а зачем ты все это затеял с Фрисками?» «Это логично», — буркнул я. «Так можно было подорвать, или вообще с ними не встречаться, и потом получить». «Ну ладно, не только из-за логичности», — со вздохом признал я. «Трофей?» — покивал Федя. «А на чем их было вести?» — возмутился я. «Ну да, ну да. Только, Марк, взгляни на это», — ехидно указал он на кучу барахла, растущую по мере затрофеевания логова Фрисков. «Знаю я. Сейчас я вот думаю». «Нет, что нет-то?» — поинтересовался я. «Не думай. Хватит на сегодня, Марк. Второй раз съездим, охрану оставим. Времени мало», — ухмыльнулся уже я. «Успеем, Марк. Не надо ни на кого сегодня нападать». Глава 9. Зал решений малой резиденции матери под древом. Тронный мир. Рукав стрельца. Галактика Млечный Путь. Валар Сивер Апвалуе.